Автомобиль помчался по шоссе. Нина уверенно крутила баранку. Девушка не металась из ряда в ряд, не неслась на бешеной скорости, педантично соблюдала правила, включая мигалку каждый раз при повороте или обгоне. Почти идеальный водитель. Мечта гаишника. До Птичьего добрались в момент. Припарковавшись у административного корпуса, Самохвалова затормозила и, выключив мотор, сказала: «В зоне никто не знает, кто вы, кроме одного человека, с которым непосредственно работает наше агентство. По условиям договора я не имею права сообщить вам его имя. Придется рассчитывать только на себя. Документы абсолютно надежны. Здесь 500 рублей. Через 10 дней выдадут зарплату. Конечно, предприятие рискованное, но ведь вы как раз и хотели приключений, опасностей и ужасов. Идите в 21-й кабинет. Там ждут медсестру Казанцеву, которая должна заменить уходящего в отпуск медработника. Желаю удачи и хорошего отдыха». Не успела я вытащить из багажника чемоданчик, как машина взревела и умчалась. Я толкнула тяжелую железную дверь и оказалась в небольшом тамбуре перед другой, точно такой же дверью. Справа звонок и табличка: «Больше трех в накопителе не скапливаться». Лязгнул замок, и я вошла в узенькое пространство. Слева за решеткой, словно попугай в клетке, сидела довольно полная молодая дама в зеленой форме. Она весьма приветливо, даже дружественно сказала: «Передачи принимают в соседнем помещении». «Я в 21-ю комнату». «Казанцева?» «Предъявите паспорт». Бросив мельком взгляд внутрь красненькой книжечки и даже не раскрыв страничку с фотографией, дежурная нажала кнопки, и находившаяся передо мной очередная дверь открылась. Я оказалась на узенькой асфальтированной дорожке, окаймленной с двух сторон решетками. Справа и слева глухие ворота. На одних надпись «Жилая зона», над другими «Промышленная зона». И пошла было вперед. «Эй!» — раздалось откуда-то с неба. От неожиданности чуть не уронила чемоданчик. «Вернитесь к дежурному!» — прогремел тот же голос. «Куда пошли?» — укорила женщина. «Искать административное здание», — робко проблеяла я. «Запомни сразу», — велела охранница. «Женщина одна в зону не ходит никогда, даже такая, как мы с тобой». «Почему?» «Здесь почти 600 мужиков, которые бабу годами не видели. Сообразила?» Увидав мое изменившееся лицо, дежурная добавила: «Правда, до сих пор ничего не случалось, но береженого Бог бережет. Как выйдешь из накопителя, тут же поверни за угол и иди до административного подъезда в нашем здании». Я покорно двинулась вперед. Правую дверь, встреченную на пути, украшала вывеска «Помещение длительных свиданий. Вход по пропускам». Дверь слева оказалась на удивление деревянной и открытой. Комната 21 была на третьем этаже. В начале коридора транспарант «Спецчасть». Судя по всему, тут обожали всевозможные вывески, таблички и трафаретки. В нужной комнате сидел пожилой мужик, вяло глянул в паспорт и сообщил: «Знаю, звонили. Значит, вы замените на месяц Викторию Евгеньевну. Сейчас пойдите ознакомьтесь с медпунктом, потом выдадим форму, талон на общежитие и питание. Сёма, проводи». Молоденький щекастый солдатик повел в самый последний подъезд. Естественно, дверь украшала надпись «Медпункт». Тут же висело расписание: первый отряд — понедельник с 9 до 11, второй отряд — вторник с 9 до 11, и так до воскресенья. Внизу мелкими буквами сообщалось: «В случае непредвиденной болезни обращаться к отрядному». Интересные тут порядки. По мне, так любая болячка приходит неожиданно. В медпункте мирно читала газету тетка лет 60 в довольно грязном белом халате. Увидав коллегу, она оживилась и представилась. «Виктория Евгеньевна». «Дарья». «То есть Елена Михайловна». «Принимай хозяйство». Я оглядела крохотный кабинетик и на всякий случай пояснила. «Вообще-то специального образования не имею, только курсы медсестер гражданской обороны». «Да не надо тебе никакого диплома», — отмахнулась Виктория Евгеньевна. «Вот, гляди, йод, если кто поранится, пластырь. Тут вот анальгину немножко, аспирин, дибазол с папаверином и капли зеленина. Эти медикаменты знаешь, как употреблять?» Я кивнула. «Ну и чудненько. Всех пришедших записывай в журнал. В сейфе ножпа, но ее мало, только для сотрудников». «Это и все лекарства?» «Хорошо еще, что такие есть», — пояснила Виктория Евгеньевна. «Да ты не бойся, сюда больше поболтать приходят. Видишь чайничек? Не пожалей. Заведи пачечку, чаю, сахарку. Угостишь кого, сразу в авторитете будешь». «А вдруг дело серьезное, аппендицит или сердечный приступ?» 10 лет работаю, не припомню подобного. Вот вилки глотали». «Зачем?» «Чтобы в больницу попасть, оттуда убежать можно. В город отвозят в охраняемую палату, а из зоны удрать без шансов». Прямо над столом висела памятка медицинского работника. Чего там только не было. Медсестре предписывалось снимать пробу с обеда, проводить санитарную обработку бараков, вести беседы о здоровом образе жизни. «Да не смотри ты туда», — сказала Виктория Евгеньевна. «Платят копейки, а работы хотят на миллион». «Приняла до 11 утра народ и сиди спокойненько, читай. Никому не нужно, чтобы ты по лагерю шлялась. Одна головная боль, охранять надо. Если комиссия какая собирается, занавесочки постирай и халатик. Впрочем, проверяющие сюда редко заглядывают». «Да, вот еще». И она выложила на стол тонометр и стетоскоп. «Градусник никому не давай», — велела добрая сестричка. «Один раз единственный разобьет еще, не дай бог». «Температуру и так определить можно». «Как?» «Ну, лицо красное, глаза блестят, пульс частит. Лоб пощупай». «А вдруг туберкулез?» Пульмонолог приезжает раз в год с передвижной флюорографией. «Раз в год? А ты на воле что, каждую неделю к фтизиатру бегаешь? Небось, 5 лет на рентгене не была. А вдруг зубы заболят?» «Ерунда. Раз в 3 месяца стоматолог принимает. А если уж совсем не в моготу, отрядный вырвет». «Отрядный? Чего ты так удивляешься? Тут отрядные все могут. И зубы рвать, и нарывы вскрывать. И в женских зонах роды принимают. Познакомишься с ними. Нормальные мужики, с пониманием. Зря никого не обижают. Ты замужем?» «Нет». «Тогда на Константина Яковлевича, воспитателя из 6-го отряда, обрати внимание. Холост, не пьет, не курит, во всех смыслах положительный. Ну, беги, оформляйся». День прошел в хлопотах. Выдали зеленую форму и халат. Поселили в общежитии, где кроме меня в комнате оказалась еще одна женщина. Вручили талон на питание. Во вторник утром отсидела за столом положенные часы. Явился только один больной. Парень лет 25 с жалобой на головную боль. Я обслужила его как могла. Померила давление, поглядела горло, поводила стетоскопом по татуированной груди. Потом дала таблетку анальгина и спросила: «Кофе хотите?» Парень замер, потом уточнил: «Это вы мне?» «Вам». «Очень хочу». Я налила кружечку Нескафе, пододвинула коробку с рафинадом и пачку печенья глаголики. Больной моментально опустошил кружку, схватил несколько сдобных комочков и неожиданно спросил: «Первый раз на зоне работаете?» Я кивнула. «Оно и видно», — вздохнул уголовник. «Кружечку еще одну заведите, для 10-го номера». «Для кого?» «Вообще-то, конечно, сами должны предупреждать», — продолжал просвещать меня мужик. «Но есть такие, Обязательно возьмите кружечку и напишите на ней номер 10. Всем понятно?» «Да зачем?» Парень вздохнул. «Порядок такой. Не могу же я с петухом из одной посуды хлебать. И кофе тоже всем без разбору не давайте. Баловство это». Так и не поняв, при чем тут петухи, я вызвала охрану, закрыла медпункт и пошла в 21-ю комнату. «Ну чего еще?» — недовольно спросило начальство. «Должна снять пробу с обеда». «Идти твою налево», — буркнул мужик. «Зачем?» «Инструкция предписывает». «Может, ну ее нафиг?» «Нет». Меня с экскортом припроводили в столовую. По дороге спросила у охранника, почему нельзя пить кофе с петухом из одной кружки. «Ни в коем разе», — испугался парнишка. «Петух опущенный, гомосексуалист пассивный. Его вещи брать западло. Тронул, сам таким же считаешься. У них и посуда своя, номер 10». В столовой работали заключенные. Я пожевала перловую кашу, хлебнула суп из капустного листа с рыбой и с умным видом поставила в блокнотике крестик. «Ладно, завтра пойду проводить с утра санитарную обработку бараков». Через 3 дня я облазила весь лагерь, развела в огромном бачке раствор марганцовки и сделала из марли какое-то подобие кисти. Двое заключенных таскали дезинфекционный раствор, сзади плелся охранник. Я засовывала кисть в бачок и кропила все подряд. Вечером, лежа без сна на продавленной койке, подводила итог увиденному. В лагере 6 отрядов, в каждом около 100 человек. Отряд занимает огромную спальню, где на двухэтажных железных кроватях проводят ночь заключенные. Еще им положена полка в тумбочке. Зэки везде ходят строем: в столовую, баню, клуб. Гулять можно только в небольшом пространстве, огражденном колючей проволокой. Это так называемая локальная зона. У каждого подразделения она сама, и пообщаться с приятелем из другого отряда практически невозможно. В столовую сначала входят несколько человек, которые и разливают по алюминиевым мискам баланду. Когда основная масса бодрым шагом вваливается в обеденный зал с песней, на столах уже стоят миски с едой и лежит хлеб. На обед дают 2 куска. К завтраку и ужину по 1. Нечего и говорить, что каждый отряд ест в определенное время и только в своем тесном коллективе. Имеется штрафной изолятор, ШИЗО. Туда запихивают за незначительное прегрешение примерно на 15 суток. Более суровое наказание – БУР, барак усиленного режима, и совсем плохо – в ПКТ, помещение камерного типа. Словом, это тюрьма со всеми вытекающими прелестями. Во все места, приспособленные для наказаний, харчи в огромных отвратительного вида бачках разносят баландеры. Увидав в бараке 6-го отряда мышь, я начала активную кампанию под лозунгом «Грызуны-разносчики чумы» и принялась лазить по всем углам и закоулкам зоны, щедро рассыпая повсюду абсолютно невидимую смесь из соли, сахарного песка и соды. Начальство только крякало при виде стараний столь усердной медсестры, но сделать ничего не могло. Я четко придерживалась должностной инструкции. В конце концов пришла к неутешительному выводу: ни в жилых бараках, ни в ШИЗО, ни в БУР, ни в ПКТ базиля нет. Не появлялся он и в мастерских промзоны. Где же спрятали мужика? Помог случай. Наблюдая, как работающий на кухне зэк раскладывает в бачки порции для ПКТ, обратила внимание, что он накладывает 12 половников каши, но камер там только 11. Хорошо помню. А лишние миски никому не дадут. После обеда, размахивая тетрадным листочком, кинулась к начальству. Толстый капитан, увидав меня, просто побелел. «Ну что еще придумала?» «Смотрите, смотрите», — сунула я ему под нос бумажку. Ну, таракан, только странный. Не таракан, а люпус индивидус. Кто? Окончательно обалдел капитан. Люпус индивидус. Африканское насекомое из семьи тараканьих. Обладает редкой способностью к размножению. Страшно ядовит. Укус вызывает тошноту, рвоту, возможен даже смертельный исход, чревато эпидемией. «Да ну!» — удивилось начальство, на всякий случай отодвигаясь подальше. «То-то, гляжу, зеленый такой, чудной! Как он к нам попал?» «В ПКТ поймала. Небось, с продуктами передали. Сейчас в посылках что хочешь найти можно». «В ПКТ передачи не носят», — сообщил капитан. «А помните, позавчера батюшка приходил. Ему еще Феликс Михайлович разрешил там служить. Так он всех печеньем угощал, импортным в пачках». «Непорядок», — нахмурился начальник. «Просто безобразие». «Ладно, чего делать-то надо?» «Ничего особенного», — успокоила я его. «Люпус индивидус дохнет от обычной хлорки. Нужно обработать помещение и порядок, только побыстрей, а то вдруг размножится». «Хлорки у нас завались», — удовлетворенно отметил капитан. «Ладно, уж не знаю, что за зверь такой, но, наверное, и впрямь лучше произвести дезинфекцию. Что для этого требуется?» «Двоих парней дайте бидон таскать». «Хорошо. Иди. Готовь отраву, сейчас пришлю». Сжимая в кулаке листочек с несчастным насекомым, я побежала в медпункт. Надеюсь, когда-нибудь Базиль оценит весь героизм моего поступка. Сначала отловить таракана, потом покрасить зеленкой. На такое, знаете ли, не всякая женщина способна. Я облила вонючей жидкостью 11 камер ПКТ. Пары хлорки повисли в воздухе. Заключенные, оттащившие бидон, начали кашлять, охранник притормозил на пороге. Обработав помещение для солдат, я сердито спросила, ткнув пальцем в неприметную железную дверь возле туалета. «А там что?» «Особое помещение, вход запрещен». Я начала требовательно кричать. «Хотите эпидемию? Разом получите. В Москву сообщу, в Центральную санитарную службу. Не желаете по-хорошему? Будет по-плохому. Приедут обработчики, карантин объявят. Никого не выпустят по домам. Просидите тут 45 суток». «Тише, тише», — замахала руками охрана. «Ну чего расшумелась? Давай по-быстрому». Заклацал замок, и я вошла в тесное метров 5 помещение без окна. На деревянных нарах без подушки и одеяла лежал исхудавший и постаревший Базиль. Меня он, конечно, не узнал. Отчаянно кашляя, охранник стоял на пороге. Я брызгала во все стороны мерзкой жидкостью. Базиль чихнул. «Прости, милый, но иначе ничего не выйдет. Придется потерпеть немного. Только, пожалуйста, не удивись, когда к тебе упадет тоненький листочек». Корзинкин не подвел и моментально спрятал маляву. Я выскочила из камеры и объявила акцию законченной. Утром прибежала в медпункт и замерла в напряженном ожидании. Что-то никто не идет. Может, просчиталась? А как долго придумывала план? Сначала хотела спрятать приятеля в бочке с отбросами, но потом увидела, как содержимое каждого контейнера несколько раз с силой прокалывают железным прутом. О побеге на автомобиле нечего было и думать. Любую машину сперва загонят в так называемый шлюз и осматривают его до последнего винтика. Оставался последний шанс — больница. Надеюсь, Базиль четко выполнит инструкции. Для конспирации я написала записку на французском и обратилась к приятелю так, как его называют иногда в минуту нежности Сюзи, мой милый Шушу. Надеюсь, что он не принял бумажку за провокацию. Тут раздался стук, и в медпункт вошел встревоженный офицер. «Здравствуйте, Леня», — радостно сказала я. «Кофейку не хотите?» «Не сейчас, Елена Михайловна. Неприятность у нас». «Что случилось?» «Да вот один в ПКТ, Арсеньев. Совсем ему плохо. Рвет с вечера, прямо наизнанку выворачивает. И поносит вдобавок. Может, конечно, симулирует, но что-то не похоже. Белый весь, аж до синевы, лоб липкий. Как бы не помер в мое дежурство. Воскресенье сегодня, Феликса Михайловича нет, Андрея Сергеевича тоже, я за старшего. Уж гляньте, сделайте милость. Ведите. Да идти не может. Уж вы сами, конечно, не положено. Ну, сделайте исключение. Я и охрану привел. Ради вас, Ленечка, согласна на все, прощебетала я, и мы двинулись в помещение камерного типа. Базиль лежал на шконках, запрокинув голову. Рядом стояло отвратительно пахнущее ведро. Я отметила, что ему дали подушку и некое подобие одеяла, рваный кусок сиреневой байки. Лицо приятеля приобрело землистый оттенок, глаза ввалились и украсились черными полукружьями. Губы по цвету сливались со щеками. Корзинкин тяжело дышал, изредка постановая. Я удовлетворенно вздохнула и вытащила стетоскоп. Надо же, как здорово подействовало. Ай да Дарья, ну и умница. Офицер и охранники топтались возле нар. «Советую отойти подальше», — грозно велела я. «Судя по всему, страшная зараза». Храбрых мужчин как ветром сдуло в коридор. Я наклонилась над Корзинкиным и тихонько шепнула. «Не бойся, через несколько часов отпустит. Сейчас поедем в больницу. Стани там погромче». «Чего это с ним?» Робко поинтересовался Леня. «Еще успеем спасти». Офицер буквально схватился за голову. «Господи, мне за него руки-ноги повыдернут. Велели следить, как за куриным яйцом». Я хотела было поинтересоваться, зачем требуется следить за куриным яйцом, но прикусила язык. Леня тем временем лихорадочно пытался заниматься непривычным делом — принятием решения. На лице несчастного офицера отражалась настоящая мука. «Отправить в больницу? А вдруг начальство заругает? Оставить в ПКТ? Если умрет, по голове тем более не погладят». Тут Базиля вновь затошнило, и бедолага скорчился над ведром. Леня напрягся в последний раз и железным голосом произнес: «Готовьте транспорт и конвой». Через полчаса солдаты впихнули Корзинкина, лежавшего на носилках, в машину. Я с умным видом сидела рядом. Конвойные, молодые мальчишки, смотрели на Базиля с легким оттенком жалости. «Чего это с ним?» — робко спросил один. Я махнула рукой. «Долго объяснять. Видишь ли, делениус борт воспалился». «Заразно? Весьма и весьма». Конвойные с ужасом уставились на носилки и больше не произнесли ни слова. В приемном покое они встали было по обе стороны от больного, но я тихонечко шепнула: «Мальчики, сами видите, ему не то что убежать, пошевелиться трудно. Сейчас войдет доктор, начнет осмотр. Вирусы так в разные стороны и полетят. Лучше посидите в коридоре. А то не равен час, заразитесь. Лечи вас потом целый год». Конвойные с сомнением поглядели на лежащего без сил Базиля. Я выдвинула последний аргумент. «Жаль мне вас, молодые еще, детей, небось, нет». «При чем тут дети?» — спросил более бойкий. «После этой болезни в 90% из 100 у юношей наступает половое бессилие, импотенции». Мальчики, не говоря ни слова, выскочили в коридор. Нет, все-таки приятно иметь дело с мужчинами. Всегда знаешь их самое слабое место. Тут появился доктор. Глядя на его розовощекое круглое лицо, украшенное жидкой бороденкой, я лишний раз похвалила себя. «Молодец, Дарья! Правильно наметила день побега, воскресенье! Лагерное начальство в полном составе отправилось праздновать 50-летие местного мэра. Разговоры о покупке подарка велись почти всю неделю. А в больнице на дежурстве оставили совершенного ребенка, вчерашнего студента». «Ну», — пробормотал врач, — «на что жалуемся?» Отравился баландой, спокойно пояснила я. Нам испорченных кур с птицефабрики прислали. Вот результат. Безобразие, возмутился терапевт. И не говорите, коллега, вздохнула я. Издеваются над людьми, черт знает, чем кормят. Пользуются, что зэки абсолютно бесправны. За что он сел, поинтересовался доктор, беря Корзинкина за руку. Да ерунда, накладные подделал. Продавал маргарин под видом сливочного масла. Попал под статью о мошенничестве. 7 лет дали. Какой ужас. Вот бедняга. А Мавроди в депутатах, воскликнул парнишка, испытывая жалость к Базилю. Собственно говоря, я уже все сделала, отчиталась я. Желудок промыла, глюкозу прокапала, активированного угля дала. Должен оклематься. Вот, хочу попросить только, оставьте его у себя денька на два. Жаль парня назад тащить, слабый еще. О чем разговор? Естественно, оставим. Корзинкина повезли в палату. Я побежала к телефону и позвонила в лагерь. Дежурный офицер немедленно схватил трубку, ждал вестей. Ну, живым довезли? Вот что, Ленечка, положение оказалось не таким серьезным. Скоро выздоровеет. Хочу предложить вам такой вариант. Насколько понимаю, Феликса Михайловича и его замов в понедельник не будет. Леня красноречиво промолчал. Не хочет выдавать старших, только и ежу ясно, что после грандиозной попойки они будут пить рассол и анальгин. Какая уж тут работа. Давайте не скажем им, что Арсеньева увозили в больницу. Я тут посижу сегодня вечер. Ночь и завтра день. А в понедельник вечером доставим вашего Арсеньева потихоньку назад. Боюсь, влетит нам от начальства. Так что, если вдруг товарищ Самохвалов позвонит, лучше молчите. А то улыбнется ваше повышение по званию. Леня крякнул. Елена Михайловна, дорогая, да я для вас за это все сделаю, ну спасибо. Ладно, ладно, Ленечка, свои люди, сочтемся. Вы только меня в понедельник прикройте, а то первый отряд на прием придет. О чем речь? Скажу, что в Москву за лекарствами укатила. Да перебьются они. Больных нет, одни симулянты, мастырщики.